Глава вторая. Завесы. Под маской. Обычный нож. 1. Дворец императора был скорее городом, чем цитаделью, огромным и пышным в грандиозности своих раскинувшихся пределов, башен, пинаклей и огромных монолитов из камня и золота, что тянулись от горизонта и до зубчатого горизонта. Земли, что в минувшие тысячелетия были лоскутным одеялом национальных государств и независимых территорий, ныне скрывались под великим единством империи человечества и ее самым выдающимся монументом. Дворцовые владения охватывали целые поселения и города-спутники, простираясь от границ города-просителей до пределов сводов блаженных, через самый большой космопорт системы Сол и до внушающего благоговения зрелища врат вечности. В пределах его внешних стен усердно трудились миллионы служащих Империума. И многие из них вели свою жизнь, вообще не покидая серебристых зиккуратов аркологии, где они рождались, работали и умирали. Это было сияющее, бьющееся сердце всех человеческих устремлений, престол и место рождения расы, что подчинило себе галактику. И столь грандиозны были его блеск и величие, что ничей голос не смел и надеяться охватить их при помощи одних только слов. Терра и ее великолепие были драгоценным камнем в короне Империума, ярким и вечным. И при всем при этом в городе, что прикидывался материком, существовало бесчисленное множество комнат-призраков и секретных мест. Здесь имелись уголки, которых не достигал свет, и некоторые из них были созданы именно с этой целью. Одна зала в пределах внутреннего дворца была известна как завесы. Если бы кто-нибудь заглянул в чертежи тех дерзких мастеров, что заложили первые камни колоссального города-государства, он не нашел бы и следа комнаты или входов в нее. В сущности, такого места не существовало. И даже те, кто по необходимости знал о его реальности, не смогли бы точно указать его положение на карте. Если кто-то не мог найти завесы, значит, ему этого и не полагалось. В залу можно было попасть множеством способов, и тем, кто в ней собирался, могло быть известно об одном или двух из них. Скрытые проходы, таившиеся в трамплеях радужных галерей, штольня, заплененным водопадом у врат Анапурны, тупиковый коридор неподалеку от Большого планетария, каприз Соломона, эффективный вычислитель в темно-синем лифте при западной смотровой площадке, эти и другие, некоторыми из которых не пользовались столетиями. Те, кого созывали в завесы, попадали в лабиринт постоянно меняющихся коридоров, не поддающихся никаким попыткам картографирования. Сопровождающий интеллектуальный автомат отводил их в комнату и никогда не использовал одну и ту же дорогу дважды. Единственным определенным фактом было то, что зала находилась наверху башни, одной из тысяч, что выстроились вдоль внутренних бастионов дворца шеренгами часовых. Но даже это было предположением, опиравшимся на слабые отблески дневного света, которым дозволялось проникать сквозь плотные шторы, которые всегда закрывали большие овальные окна, расположенные по периметру комнаты. Некоторые подозревали, что свет мог быть обманом, фальшивкой, отфильтрованной сквозь хитроумное стекло или даже стопроцентной имитацией. Возможно, зала находилась глубоко под землей, или, может статься, их было больше, чем одна. Комплект из десятков идентичных помещений, столь похожих друг на друга, что их невозможно было различить. И попав внутрь, нельзя было найти на земле более безопасного места, за исключением лишь самого тронного зала императора. Никто не мог подслушать слова, произнесенные в комнате, которой не существовало, и которую нельзя было найти. Стены залы, панели красного дерева, украшенные картинами художников-минималистов и небольшим количеством люмсфер, скрывали прослойки оборудования, делавшего комнату и все ее содержимое абсолютно недоступным для глаз и ушей любых потенциальных соглядатаев. Здесь были средства противодействия, сбивавшие частоты лучевых локаторов, приборы, поглощающие звук, тепло и свет, которые работали параллельно с живыми культурами нервной ткани, транслирующими телепатический эквивалент белого шума во всем диапазоне психического спектра. Ходили даже слухи, что зала была окутана прерывающим полем, которая сдвигала локальное пространство-время на несколько долей секунды, тем самым позволяя комнате на мгновение опережать временной поток и быть в недосягаемости остальной вселенной. В занавесах стоял стол, длинный восьмиугольник из полированного розового дерева, на котором находился простой гололитический проектор, отбрасывающий холодный свет на собравшихся здесь мужчин и женщин. Шестеро из них группировались вокруг одного конца стола, располагаясь в глубоких удобных креслах, тогда как седьмой в одиночестве восседал в его главе. Восьмой вообще не сидел, а стоял вне пределов досягаемости света, довольствуясь тем, что был немногим больше, чем высоким силуэтом, сотканным из теней и углов. У семерки за столом были лица из фарфора и благородных металлов. Их облик от линии волос и до шеи скрывали маски, и, как и комната, в которой они находились, эта внешняя маскировка была гораздо большим, чем казалось. Каждая личина была напичкана передовыми технологиями, библиотеками данных, сенсорами, даже микрооружием, и гримаса каждой выглядела по-своему, отражая суть ее носителя. Только человек во главе стола имел лицо, лишенное наигранности. Его маска была простой и серебристой, как будто сделанной из полированной стали, и имела лишь слабые намеки на брови, глаза, рот и нос. В ее сверкающей поверхности отражались информационные панели, показываемые гололитом, которые медленно поворачивались, чтобы их мог прочесть каждый из присутствующих в комнате. Написанное на них было в равной степени убийственным и обескураживающим. «Тогда он мертв», — произнес женский голос, чей звук был отфильтрован через фрактальный глушитель, не позволявший установить его характеристики. Ее маска была черной и плотно прилегала к коже, почти как клобучок ловчей птицы. Иллюзию нарушали только большие овальные рубины, служившие ей глазами. Это ясно из донесений. Как всегда, быстро в суждениях, хриплый шепот, тоже отфильтрованный, исходил от неподвижной маски, напоминавшей разбухший череп гидроцефала. «Мы должны придерживаться непреложных фактов, достопочтимая Калидус». Рубиновые глаза зло посмотрели через стол. «Мой глубоко уважаемый, достопочтенный Кулексус», — раздался резкий ответ. «Как долго вы предлагаете нам ждать? Пока мятеж не дойдет до нашего порога?» Она перевела свои глаза самоцветы на единственную другую женщину из сидящих за столом. Персону, чье лицо было спрятано под элегантной личиной из зеленого бархата и золота, инкрустированной рядами жемчужных подвесок и темных изумрудов. «Агент нашей сестры потерпел неудачу, как я и предсказывала». Женщина в зеленой маске напряглась и откинулась на спинку своего кресла, дистанцируясь от гнева Калидус. Ее ответ был ледяным и колким. «Хочу заметить, что ни один из вас пока не смог внедрить агента так близко к воителю, как это сделал клан Вененум. Тобельт был одним из моих лучших учеников, и задача, поставленная перед ним, была ему по плечу». Это вызвало саркастическое фырканье массивного мужчины за оскаленной клыкастой гримасой из кости и оружейной бронзы. «Если она была ему по плечу, то почему отступник жив? Сколько времени потеряно и ради чего? Чтобы подкинуть предателям свежий труп Хорусу под дверь?» Он издал такой звук, как будто сплюнул. Глаза достопочтенной Вененум под ее маской сузились. «Как бы низко вы ни ставили мой клан, дорогой Эверсор, ваши собственные достижения на сегодняшний день не дают вам повода для самодовольства». Она выпрямила спину. «Каков ваш вклад в эту миссию, не считая парочки неаппетитных смертей со взрывами?» Клыкастая маска перенесла внимание на женщину. Мужчина под ней излучал злость. «Мои агенты вызвали страх», — выплюнул он. «Каждое убийство обезглавило ключевую фигуру мятежников, не говоря уже о бесчисленных сопутствующих жертвах», — высказался сухой суровый голос. Замечание исходило из-под стандартной серийной шпионской маски, не отличавшейся от выдаваемых каждому агенту-снайперу клана Виндикар. «Чтобы устранить архипредателя, нужно хирургическое вмешательство, скальпель, а не зажигательная бомба». Достопочтенный Эверсор испустил низкий рык. «В тот день, когда кто-нибудь изобретет винтовку, из которой вы, не покидая безопасности своего кресла, сможете пристрелить Хоруса через пол галактики, у вас будет возможность нас всех спасти. Ну а пока продолжайте прятаться за прицелами ваших ружей и держите язык за зубами». Шестой человек на дальнем конце стола кашлянул, склоняя голову на бок. Его маска, сделанная из стеклянных слоев, воспроизводивших зернистые случайные образы, мерцала в полумраке. «Достопочтенный Кулексус и достопочтенная Калидус, позвольте обратить ваше внимание», — сказал достопочтенный Ванус. «Основываясь на всех доступных данных и прогностическом модулировании, предсказательные устройства моего клана и наши самые усердные инфоциты пришли к выводу, что вероятность того, что Тобельт дожил бы до момента успешного завершения миссии, составляла 0,2%. Погрешность вычислений пренебрежительно мала. Тем не менее, с точки зрения близости к объекту, это лучшее достижение среди всех операций Официо Ассасинорум на сегодняшний день». «Километр или миллиметр?» – прошипел Кулексус. «Если убийство сорвалось, то какая разница?» Достопочтенная Калидус посмотрела поверх стола на человека в серебристой маске. «Я хочу ввести в игру нового агента», – начала она. «Ее зовут Мшен. Она одна из лучших в моем клане, и я...» «Тобельт был лучшим из Виненум!» — с внезапным раздражением выкрикнул достопочтенный Виндикар. «Так же, как Хосвальд был лучшим из моих, как Эверсор послал своего лучшего, и так далее, и тому подобное. Но мы бросаем наших самых одаренных учеников в мясорубку, отправляем их вслепую и полуподготовленными. Каждое покушение на Хоруса расстраивается, и он избегает его, даже не замечая». Он мрачно покачал головой. «До чего же мы докатились? Заслушиваем список неудач друг друга на каждой встрече». Человек в маске раскинул руки, как будто охватывая пятерых своих коллег. «Мы все помним тот день на горе отмщения, пакт, который мы заключили в тени Великого Крестового Похода, клятву, что вдохнула жизнь в Официо Ассасинорум. Используя скрытность и коварство, десятилетиями выслеживали мы врагов нашего императора». Достопочтенный Виндикар бросил взгляд на достопочтенного Вануса. «Что он сказал в тот день?» Ванус ответил без промедления, замерцав своей маской. «Ни один мир не избегнет моей власти, ни один враг не избежит моего гнева». Достопочтенный Кулексус угрюмо кивнул. «Ни один враг», — повторил он, — «выходит ни один, кроме Хоруса». «Нет», — раздраженно воскликнула Калидус, — «я смогу его убить». Мужчина в серебристой маске хранил молчание, и она продолжила умоляющим тоном. «Я смогу его убить, если только вы дадите мне санкцию». «И вы тоже провалитесь», — прорычал Эверсор. «Мой клан — единственный, кто способен на это деяние, единственный, кто достаточно беспощаден, чтобы покончить с жизнью воителя». В тот же миг каждый из магистров, казалось, был готов выдать сходную тираду, но не давая им начать, серебристая маска громыхнула единственным словом приказа. «Тихо!» Зала погрузилась в тишину, и магистр ассасинов глубоко вздохнул, прежде чем заговорить снова. «Ваше соперничество и ссоры ничего не дадут», — начал он ровным и строгим голосом. «За всю историю этой группы еще не встречалось объекта, чье изъятие из обращения потребовало бы проведения более чем одной миссии. К сегодняшнему дню на урегулирование проблемы Хоруса ушло 8 агентов Официо из всех 6 основных кланов. Каждый из вас – первейший в своем клане и его основатель. И несмотря на это, вы сидите здесь и воюете за превосходство друг над другом, вместо того, чтобы дать мне убийство, в котором мы все так отчаянно нуждаемся. Я требую найти способ избавиться от непокорного и заблудшего сына императора». Достопочтенный Эверсор подал голос. «Я подключу каждого дееспособного агента из моего клана, всех одновременно. Если для убийства Хоруса надо расплатиться жизнями всех Эверсоров, вплоть до последнего, значит, так тому и быть». Впервые с момента сбора группы безмолвная фигура в одеждах с капюшоном издала звук. Тихое ворчание несогласия. «У нашего гостя есть что добавить», — сказал достопочтенный Ванус. Магистр ассасинов склонил свою голову к теням. «Это так?» Мужчина в капюшоне слегка сдвинулся, настолько, чтобы его стало более отчетливо видно в отблесках света. Но при этом под одеждами еще нельзя было разобрать лица. «Ни один из вас не солдат», — прогремел он низким голосом, разнесшимся по всей комнате. «Вы так привыкли работать в одиночку, как того требует ваш род занятий, что забыли закон всех противостояний. Сила удвоена и есть сила в квадрате». «Разве я только что не сказал то же самое?» — резко спросил достопочтенный Эверсор. Человек в капюшоне проигнорировал вмешательство. «Я выслушал, что вы все говорили. Я ознакомился с планами ваших миссий. В них не было изъянов. Их просто-напросто недостаточно». Он кивнул в такт собственным мыслям. «Ни один ассасин, как бы хорошо он ни был подготовлен, какому бы клану он ни принадлежал, не может и надеяться уничтожить архипредателя в одиночку. Но команда ваших убийц», — он снова кивнул, — «ее может оказаться достаточно». «Ударная группа», — задумчиво протянул достопочтенный Виндикар. «Отряд ликвидации», — поправил магистр. «Элитное подразделение, тщательно отобранное для конкретной задачи». Достопочтенный Ванус нахмурился под своей маской. «Такое предложение, это беспрецедентно, император не одобрит». «О!» — сказала Калидус. «Почему вы так в этом уверены?» Магистр клана Ванус подался вперед. Мельтешение образов на его маске становилось все возбужденнее. «Завеса секретности защищают саму нашу суть», — произнес он настойчивым тоном. «Мы десятилетиями работали в тенях Империума, на задворках осведомленности Императора. И не без причины. Мы служим ему делами, о которых он никогда не должен узнать, чтобы сохранять свою благородную чистоту. И чтобы так и было, есть соглашение, которым мы всегда следуем». Он бросил взгляд на мужчину в капюшоне. «Этические принципы, правила нанесения ударов». Согласно, рискнула высказаться достопочтенная Виненум. «Отправка ассасина — деликатная задача, и ни к одной из них никогда не подходили легкомысленно. В прошлом, в самых чрезвычайных обстоятельствах, мы посылали на одну миссию двойку или тройку, но всегда из одного клана и всегда после долгих размышлений». Ванус кивнул. «Шестеро сразу! Из каждого основного клана! Как можно ожидать, что Император даст на это санкцию? Это просто неприемлемо!» Магистр Ассасинов долго молчал. Затем он соединил перед собой кончики пальцев, прижимая их к губам своей серебристой маски. «Чего ожидаю я, так это того, что директор Примус каждого клана будет безоговорочно подчиняться моим приказам. Эти правила, о которых вы говорите, Ванус. Скажите мне, Хорус Луперкаль придерживается их столь же строго, как и вы?» Он не повышал голос, но его тон не допускал возражений. «Вы верите, что архипредатель отвергнет какой-нибудь тактический прием, потому что он противоречит принятым при дворе правилам этикета, потому что он неприемлем? Он закидал бомбами своих названных собратьев, даже своих собственных людей, вплоть до полного уничтожения», — сказал достопочтенный Виндикар. «Я сомневаюсь, что вообще найдется что-нибудь, на что он не пойдет». Магистр кивнул. «Если мы собираемся убить этого врага, мы не должны связывать себя абстрактной моралью, которой руководствовались в прошлом. Мы должны осмелиться выйти за ее пределы». Он помолчал. «Так и будет». «Мой повелитель», — начал Ванус, протягивая руку. «Приказ отдан», — произнес мужчина в серебристой маске. В его голосе звучала окончательность. «Эта дискуссия завершена».